Кажется, еще целую вечность они стояли, не шевелясь, прислушиваясь к тишине. Григорий пришел в себя первым, зло дернул Всеволода за рукав. «Ты чего сюда приперся, пацан?» От злости аж скулы свело. Захотелось парнишку ударить. Или это не от злости, а от страха. Не за себя. За себя он уже не боится. За Митяя, с которым собираются делать какие-то эксперименты. «Там тела! Что это за девочки?» А пацан ничего не боялся. Пацан требовал правды срывающимся голосом, но все же. «Там тела тех, кто был тут до вас», — сказал Григорий резко и, больше не обращая внимания на Всеволода, пошел к двери. «Нам нужно убираться отсюда, если не хотим стать следующими. Посвети ко мне». Он сунул в руки Всеволода фонарик, а сам принялся рыться в кармане в поисках отмычек. Замок оказался хоть и новым, но не особо мудреным. Григорий справился с ним за несколько минут, жестом велел погасить фонарь, осторожно выглянул наружу, осмотрелся, а потом выскользнул из башни, потянул за собой пацана. Еще минута ушла на то, чтобы запереть дверь. Вот и все. Теперь ни один гад не догадается, что здесь кто-то был. Теперь нужно уносить ноги, пока фон Клейст не прислал солдат, чтобы убрать тела несчастных девочек. «За мной!» Григорий дернул Всеволода за ворот куртки и как кутенка поволок за собой. Тот вывернулся, отчаянно отмахнулся от его хватки. «Вы должны мне объяснить!» – прошипел Сева сквозь стиснутые зубы. «Вот же идиот! Объяснения ему нужны!» «Потом!» Григорий шел быстро, но смотреть по сторонам не забывал. «Эх, как же у него мало времени!» «Времени мало, а еще приходится возиться с этим щенком!» «Бросить бы, тюкнуть по башке и прикопать где-нибудь на границе парка. Чтобы не мешал, чтобы не задавал ненужных вопросов, чтобы не отвлекал от главного». Не поднялась рука. Не Ирод же он в самом деле. Григорий снова дернул пацана за рукав, волоком втащил в кусты. Впереди слышались приглушенные голоса. Это фон Клейст вел к башне солдат. Успели. В самый последний момент успели. Они отсиделись в кустах, пережидая, когда немцы пройдут мимо, а потом почти бегом бросились к белеющей в темноте оранжерее. Уже там, в оранжерее, Григорий дал себе волю, впечатал пацана спиной в стену, прорычал прямо в смертельно бледное лицо. «Ты за мной следил?» «Следил». Тот не стал отпираться, смотрел прямо в глаза. «Почему?» «Потому что мне показалось, что вы с ней заодно». «С кем?» «С этой фашистской...» Пацан осёкся. «С тётей Олей?» Григорий догадался и сам, а ещё мельком подумал, что неплохо бы и вот этому пытливому стереть память. Вдруг тётя Оля такое тоже умеет? «Да». Всеволод насупился, сжал кулаки, а потом не выдержал, заговорил тихой скороговоркой. «Эти девочки, которые в башне, что с ними случилось? Отчего они умерли?» «Сказать правду? А кто поверит такой правде? Он бы сам никогда не поверил». «Ты понимаешь по-немецки?» — спросил Григорий, разжал руки и сам прислонился спиной к холодной стене. «Понял, о чем они там говорили?» «Не все, но большей частью. Речь шла про какой-то эксперимент, да?» «Да. Я думаю, эти девочки — часть эксперимента, неудавшегося». Как же хотелось курить, аж руки тряслись. Но нельзя. Еще чего доброго кто-нибудь заметит, и с пацаном нужно что-то делать. Незачем ему помнить все это. «А вы?» — парень смотрел на него горящими глазами. «Вы партизан?» И столько восторга было в его голосе. Еще один молодой и наивный, как Митяй. «Я сам по себе». Григорий скрипнул зубами, а потом снова схватил Всеволода за грудки, зашептал, вглядываясь в его напряженное лицо. «И если ты хоть словечко, хоть полсловечка кому скажешь, что я был в той башне?» «Я тоже там был». Голос пацана звучал твердо, по-мужски. «Я там был. Все видел, я все понимаю». «Да что ты вообще можешь понимать?» Простонал Григорий, снова разжимая пальцы. «Какое у тебя вообще есть разумение тому, что тут творится?» «Есть». Всеволод дышал часто, словно после долгого бега. «Он говорил про лабораторию. Тот фриц, я ведь прав?» «Ты знаешь, где она?» Григорий перестал дышать. «Знаешь?» «Знаю». Всеволод кивнул. «Говори!» Воздуха в легких не осталось, в груди разгорался настоящий пожар. «Сначала вы». А парень не промах. Врезать бы. Выбить все, что он знает силой. Вот только Григорий давно для себя уяснил, что хитростью добиться можно больше, чем силой. Да и не скажет этот Сева, если силой. Вон как глазюками зыркает. Идейный? Или повод посерьезнее есть? «Кого?» — спросил Григорий, не сводя с парня глаз. «Кого они у тебя забрали?» «Если такой молодой, такой злой и отчаянный, то только по одной единственной причине. Раньше бы Григорий нашел сотню других причин, но нынче осталась только одна. Брата». Парень как-то сразу сник, погас яростный огонь в глазах. «Убили?» «Фон Клейст». Побелели губы, сжались кулаки. «Сначала пытал, потом застрелил». «За что?» Можно было и не спрашивать. Тут один ответ — либо партизаны, либо подполье. Всеволод парень городской, значит, второе. «Подпольщиком был?» «Не он». Парень замотал головой. «Я. Листовки у нас дома нашли. Это я их принес, понимаете?» Григорий понимал. Смотрел на Всеволода, а видел своего Митяя. «Я принес, а кто-то донес. Они пришли с обыском. Егор сказал, что это его листовки, понимаете?» И снова понимал. Он бы ради Митяя так же поступил. «Я хотел сказать, что не его, а мои». Всеволод говорил очень тихо, так тихо, что едва различить. А он крикнул, что я продался фашистам, и ударил. Он боксом до войны занимался. Знал, как ударить, чтобы вырубить, чтобы я ничего не смог сказать, чтобы его не остановил. Ясная история. Ясная и печальная. Младший брат по глупости и молодости натворил дел, а расплачиваться пришлось старшему. Рука сама потянулась в карман. Григорий сунул папиросу в рот, но не зажег. «Не вини себя, парень», — сказал он тихо. «Это его решение было. Насколько он тебя старше был?» Спросил просто, чтобы отвлечь. Иногда такое срабатывало. «На 4 года. Какая разница?» Глаза Всеволода блестели то ли от ярости, то ли от невыплаканных слез. «Теперь никакой. Не сработало. Теперь одно ясно. Ты здесь, чтобы за брата отомстить». «Донесете?» — спросил Сева с горькой и одновременно дерзкой усмешкой. «Дурень!» «Врезать бы тебе, Сева!» — сказал Григорий устало. «Но что ты с ним будешь делать? С одной стороны молодой, яростный, неосмотрительный, а с другой наблюдательный и неглупый. И про лабораторию фон Клейста знает, если, конечно, не врет». «Где эта лаборатория?» — спросил он вместо того, чтобы врезать. «В доме?» «Нет». Парень мотнул головой. «Под разрушенной часовней». «Под часовней, значит?» «До часовни Григорий добрался бы очень нескоро. Сначала бы стал подвалы обыскивать». «Откуда знаешь?» «Следил». «За фон Клейстом?» «Да». «Убить хотел?» Парень ничего не ответил, снова сжал кулаки. «Он почти всегда ходит со своими псами. Что если бы почуяли?» «Тот раз он был один». Всеволод вздернул подбородок. «Один шел в сторону часовни. Я пошел следом. Подумал, что лучшего случая не представится». «Дурень». Григорий не смог промолчать. Вот только парень его, кажется, даже не расслышал. Ему хотелось выговориться. «Темнело уже, еще не вечер, но уже сумерки». «Тут что ни день, то сумерки», — пробормотал Григорий себе под нос. «Он зашел в часовню». Всеволод смотрел куда-то поверх его головы, словно бы видел что-то другим невидимое или просто вспоминал. «Я остался ждать. Сначала думал, он скоро выйдет, а ждать пришлось больше часа». «Больше часа. И все это время фашист провел с его сыном, с Митяем провел. Теперь уже сам Григорий сжал кулаки в немом бессилии». «Он вышел». Парень замялся. «Он вышел, а ты не смог его убить», — сказал Григорий. «Человека убить, Сева, непросто. Уж я-то знаю, что говорю». «Он не человек». «Я знаю. Зато ты человек, парень. Что ты сделал?» Всеволод долго не отвечал, о чем-то напряженно думал, но когда заговорил, голос его звучал твердо. «Я подумал, что часовня разрушена, и там нечего делать больше часа. Но этот гад все равно что-то делал. Я решил осмотреться, обыскать там все. Обыскал? Да. И что-то нашел? Нет. Григорий едва не застонал от разочарования. Столько времени потрачено зря на пустые разговоры. «Но я уверен, что где-то там должен быть потайной вход», — сказал Сева твердо. «Почему ты в этом так уверен?» «Потому что я не выдержал. Когда прошло полчаса, я подкрался к часовне и заглянул в окно». «И?» «И этого гада там не было». «Помещение большое?» — тут же спросил Григорий. «Небольшое. Да и негде там прятаться, одни руины». «Ясно». Григорий сунул папиросу в карман, велел. «Домой иди». «А вы?» «А я прогуляюсь». «Я с вами». Парень схватил Григория за рукав. «Прогуляюсь. А по пути вы мне расскажете, зачем вам все это». Эх, нужно было врезать. В воспитательных, так сказать, целях. Но сейчас уже поздно. Вон как вцепился, как клещ. Григорий вздохнул, уже собирался соврать что-нибудь поправдоподобнее, когда услышал тихие шаги. А следом на фоне белых стен оранжерея увидел темный силуэт и предупреждающе приложил палец к губам. «Это я, Гриня?» — послышался знакомый шепот. «Что ж вы разорались-то на всю округу?» «Тетя Оля, легка на помине». А Сева встрепенулся, кажется, даже зубами скрижетнул от ярости. «Успокойся», — велел Григорий едва слышно, а потом сказал. «Да вот, работу проводил разъяснительную». «Объяснял молодежи, что к чему?» «Объяснил?» Ольга появилась из темноты как-то слишком уж неожиданно. Вот только что темный силуэт на фоне белой стены, а вот уже стоит прямо перед ними, смотрит строго. Пусть бы на Всеволода посмотрела, но этим своим взглядом. «Ну, как умел. Мы тетя Оля с Севой кое-что нашли в водонапорной башне», сказал многозначительно. «Она же умная, она все поймет». «Вам бы самой посмотреть, а? Вот сначала на Севу, а потом на башню». Многозначительности в голосе совсем уж много, хоть бы не переборщить. «Да что вы с ней разговариваете?» — Всеволод говорил злым шепотом. «Зачем докладываете этой?» «Угомонись», — сказала тетя Оля таким голосом, что мальчишка тут же поперхнулся теми словами, что хотел сказать. Что он видел? А это уже ему, Григорию. «Все. А еще он знает, где мне искать». Не договорил. Замолчал, тоже многозначительно. «Вы бы глянули, тетя Оля. На всякий случай». «Не могу». Она покачала головой. «Бесполезно». «Вообще бесполезно? Или в конкретном случае?» «В конкретном случае. Я уже смотрела». «О чем это вы?» Сунулся было Сева, но Григорий на него шикнул. «Вот же какая незадача! Значит, не поддается пацан гипнозу? Что ж с ним теперь делать-то?» Он так и спросил, а Ольга лишь пожала плечами. «Теперь поздно», — сказала холодным незнакомым каким-то голосом. «Так ведь мальчишка еще!» Григорий все еще надеялся, что она придумает какое-нибудь правильное решение. Палочкой махнет волшебно или там помелом, а она говорит, что все поздно. «Он уже не мальчишка, Григорий. Дети сейчас быстро взрослеют, тем более после того, что он увидел». Вела она себя как-то странно. Вроде бы с ним разговаривала, а вроде бы прислушивалась к чему-то. Да кто их ведьм разберет? «Так что делать?» — спросил Григорий со злостью. «Расскажи ему». «Про кого? Про Зосю ему рассказать?» Злость накатывала жаркой волной, впивалась в щеки острыми когтями. «Про Митю». Сказала, как отрезала Ольга, замолчала надолго, а потом вдруг велела. «Уходите! Мне нужно побыть одной!» И так это было сказано, что ни Григорий, ни пацан не рискнули с ней спорить. Было что-то такое в ее голосе, и захочешь, а не ослушаешься. Словно бы силой их развернуло, словно бы силой поволокло к выходу из оранжереи, или это просто порыв ветра. На выходе Григорий не выдержал, обернулся. Тетя Оля сидела на каменной лавочке у заполненного остатками снега пруда. Не женщина, а мраморная статуя или гранитная. Она ж из гранита сделана, а не из плоти и крови. Она даже той лесной твари оказалась не по зубам.